Глава 7. В комнате стояла душная тишина. Игнат молча разглядывал жуткие кадры. Десятки, сотни, тысячи скелетов, лежащих в позе эмбрионов на мертвой земле. Если верить рассказу Староверова, еще несколько дней назад это были живые земляне, отправленные своим правительством на войну. Хаосит обратил внимание на некоторые детали. Что бы за оружие ни убило этих людей, действовало оно избирательно. Некоторые вещи, например, оружие, лежали на скелетах нетронутыми. Другие, такие как одежда, частично разрушились. Ну и, конечно, останки людей. Чистые белоснежные кости, свободные даже от следов плоти. «Атака неизвестным оружием накрыла индейцев на выходе из портала». Дав Игнату пару минут рассмотреть кадры, Староверов продолжил разговор. «Все склоняются к мнению, что это оружие массового поражения, впервые примененное врагом». «Почему же они раньше не нанесли удар?» — спросил Игнат. «Толковой информации нет», — пожал плечами собеседник на экране. «Может, малый боезапас или еще что. Индейцы пошли очень плотно, став уж слишком лакомой целью. Вот по ним и жахнули». Теперь Игнат понял, почему прогресс наступления застопорился. Земляне встали перед тем барьером, что в прежнем мире назывался «ядерное сдерживание». И Россия, и США остановили наступление, боясь получить удар оружием массового поражения. «Остановились и китайцы, и плато Европа», — продолжил объяснять Староверов. «Но эти-то успели занять города с местными жителями. Бить по своему населению аборигены не будут». С его объяснениями Игнат потихоньку вникал в ситуацию. Земляне не имели никакой информации по новому оружию. Как оно работает, за счет чего доставляется к цели, можно ли защищаться. Ни на один из вопросов ответов не было. «Метелить в ответ ядерным боезапасом — вариант так себе», продолжил Староверов. «Пока работает авиация и малые группы, но всего этого недостаточно». «Какую задачу вы хотели мне дать?» — спросил Игнат прямо. «Захват языка», — спокойно бросил в ответ Староверов. «Я не лгал по поводу моих затруднений», — нахмурился Игнат. «Разве кроме меня это некому делегировать?» «Попытка уже была провальная», также хмуро ответил Староверов. «Нам нужен не простой крестьянин, а тот, кто сможет дать информацию по их секретному оружию». Игнат промолчал, размышляя над ситуацией. Перед землянами встала очень серьезная проблема. Возможность получить ядерной дубиной нависла дамокловым мечом, парализующим наступление. «По нашим данным, ты идеально подходишь для выполнения задачи», продолжил собеседник. «Мы оба понимаем, что заставить я тебя не в силах, но нам нужны твои навыки». «Звучит как замануха», — мысленно хмыкнул Кедров. «Особенно и все такое». Но если уж смотреть правде в глаза, Игнат и правда стал тем самым штучным специалистом. Несмотря на обстоятельства, он был заинтересован в успехе наступления. А значит, надо было договариваться. Вышел из кабинета Игнат через полчаса. Переговоры прошли нормально, правда, его не отпускало чувство, будто он что-то упускает. Он всегда ощущал подобное после контактов с любыми высокими людьми. Уж больно много они не договаривали. Впрочем, Игнат со времен принятия хаоса и сам повадился скрывать львиную долю информации. Видимо, таков был удел всех сильных мира. За кабинетом его уже ждал провожатый, на этот раз серьезного вида офицер. Идя за ним по коридорам, Игнат все думал о Старовере и его своре. Нет, Хаосит не был против узурпации власти. Прошлое правительство совсем не подходило к ситуации. «Вопрос, удержатся ли эти?» — спросил он сам себя. Поморщившись, он отбросил размышления ввиду их бессмысленности. Как будет, так и будет. Вместо этого он обратил внимание на реальность. Офицер привел его на вещевой склад. Здесь Игната переодели из натовской полевой формы в отечественную. Хаоситу выдали уже знакомые наборы полевой и другой формы. Игнат, в последнее время много путешествовавший, уже был на опыте, поэтому экипировался всеми необходимыми бытовыми вещами. Прапорщик кривился, но нес все, что нужно, не посмев припираться. «Да, и вот еще». Под конец прапорщик достал откуда-то и подал Игнату черную коробку. «Тебе положено». С любопытством Игнат открыл крышку и увидел мобильный телефон. «Вау!» — невольно произнес он, рассматривая неуклюжего вида кнопочник. Под маленьким, наверняка черно-белым экранчиком, красовалась надпись «Булат». «Связь работает?» Он еще помнил, что интернет и мобильная связь легли намертво во время нашествия монстров. Даже когда он отбывал в Европу, их еще не успели восстановить. «Работает», — отмахнулся прапорщик. «Но только для своих». Похоже, мобильники были как в начале 2000-х. Удовольствие для непростых людей. Игнат отказываться не стал, хотя пока и не представлял, зачем ему нужен телефон. Более того, было у него небольшое подозрение, что таким нехитрым способом его собирались пеленговать. Получив краткую инструкцию о пользовании, он переоделся в новую форму и покинул склад. У него была пара дней увольнительной. Потом с военным самолетом Игнату предстояло вылететь на свою малую родину — Урал. Хаосит планировал потратить свободное время на отдых и эксперименты с кошмаром. «Завтра прием в американском посольстве в честь военных договоренностей», — обратился к нему ранее безмолвный офицер. «Будет очень хорошо, если вы поприсутствуете». «Я подумаю», — безэмоционально ответил Игнат. На этом он, наконец, освободился, вернувшись во внутренний двор. Отсюда их забрал ожидавший автомобиль. До самого отъезда Хаосит ощущал на себе внимание группы сверхов, что так и не показалось на глаза. «Староверов, скорее всего, был недалеко», — подумалось Игнату. «А то уж больно цепко меня пасли. Боялись, что выкину фокус». Впрочем, ему было плевать на этих новых заправил. Они не допустили развала страны, да и жизнь, кажется, пришла в норму. Это уже было хорошим знаком. Именно поэтому Игнат пошел на контакт. Минут через 10 его привезли к новому жилью. Игнат не удивился бы, если бы это было то самое общежитие, где он бытовал в прошлый раз. Однако статус Хаосита явно вырос. Его привезли к высокой многоэтажке, облицованной черной мраморной плиткой. Если судить по растрескавшейся, обесточенной вывеске, это был отель. Заселение прошло буднично. Приезду Игната явно были готовы. Ему выделили двухкомнатный номер с гостиной и спальней. Ничего необычного по старым меркам и великолепная роскошь по новым. Офицер, который ехал с ним, показал, как пользоваться выданным телефоном. Еще раз и оттого неловко напомнил о приеме и, наконец, отбыл во свояси. Бросив свое барахло на пол и выпустив истомившегося в переноске Бамбика, Игнат, как был, в одежде, упал на кровать. «Фух!» — с облегчением выдохнул он. «Хоть немного можно отдохнуть». Ему безумно надоела грязь полевых лагерей и случайные ночевки в домах аборигенов. После этого опыта жизнь в обычной квартире с горячей водой и электричеством казалась немыслимым удовольствием. «Ну нахер», — подумал Игнат. «Пусть сами со своими приемами разбираются, я отсюда не выйду». С этими мыслями он разделся и залез под настоящий горячий душ. Гостиничный номер огласил диковатый рык удовольствия, кажется, напугавший Бамбика. «А ты чего смотришь?» Игнат весело глянул на прибежавшего в ванную пса. «Сейчас тоже мыться пойдешь». Пес понял, что имел в виду хозяин, и удовольствие у него это не вызвало. Но кто же его будет спрашивать? Позволив себе с полчаса поотмокать под горячими струями воды, Игнат, как и обещал, хорошенько помыл пса. Благодаря дарам, Лапы его уже почти пришли в порядок, только остриженная перед зашиванием раны шерсть не отросла. Наконец, с чувством выполненного долга, Игнат упал на мягкую, застеленную чистым бельем кровать. «Ах, трындец!» — произнес он, глядя в потолок. «А когда-то для меня это было привычным делом». Он уже было задремал, как внимание привлек странный писк. Насторожившийся Игнат быстро нашел его источник. Та самая мобилка, выданная ему на складе. Он включил телефон, когда изучал управление, но не смог решить, стоит пользоваться или лучше отключить от греха подальше. И в итоге просто забыл про него. Теперь же оказалось, что телефон выдан не на экстренный случай, а для реальной связи. «Кто мне может звонить?» Игнат нажал кнопку и приложил трубку к уху. «Да». «Привет, Игнат», — произнес смутно знакомый голос. «Узнал?» «Пока не очень», — нахмурился Хасид, и тут мозг выдал догадку. «Погодите-ка, Вениамин Петрович, верно?» «Ха, отрадно», — засмеялся его бывший директор с Росталанта. «Значит, помнишь старика. Это хорошо». Игнат не стал упоминать, что теперь ему забыть что-то довольно затруднительно. Он задумался, что могло понадобиться директору. Особыми приятелями они не были, так что можно было сразу перейти к делу. «Что вам нужно, Вениамин Петрович?» — прямо спросил Игнат. «Для начала хочу спросить». Директор также не стал ходить вокруг да около. «Ты вылетаешь на Урал?» Вопрос скорее означал, согласился ли ты на дело. «Да», — ответил Игнат. «На днях». «Ха, отлично», — усмехнулся собеседник. «Значит, скоро попьем чайку, поболтаем. Марина о тебе спрашивала». «Марина», — усмехнулся про себя Игнат, подумав о своей кураторше. «Были времена». Из глубин памяти поднялся целый пласт воспоминаний. Это было начало его пути. Слабый и неуверенный, он выживал как мог. Днем — рекламное лицо для захудалой госконторки. Ночью — приключенец в темных глубинах кошмара. И вот Игнат словно возвращался к началу. Разумеется, все будет совсем иначе, и все-таки... «Да...» Протянул Вениамин в трубе, кажется, испытывая то же самое. «Были времена еще». «Это точно», — хмыкнул Игнат. Разговор стал чуть теплее. Поговорив пару минут, они вспомнили о паре событий. «Я че звоню-то еще?» — добавил Вениамин Петрович. «Помнишь, на банкете я тебе друга с дочкой представлял?» «Да, кажется, Виктор». Игнат сориентировался быстро. «И его дочь, Вика». «Точно», — произнес Вениамин. «Виктор просил передать тебе, чтобы ты явился на их прием. Вроде у тебя там что-то с его дочкой наклевывалось. Она вроде как ради тебя приехала из Штатов». «О чем он говорит?» — с недоумением подумал Игнат. Он хотел было уже спросить, но осекся, когда понял, что Вениамин Петрович особенно выделил из Штатов. Хасид быстро сориентировался, ведь совсем недавно у него и правда наклевывалось только не с дочкой, а со Штатами. В Рамштайне он хоть и не дал согласия Аманде, но и не отказался. Вместо этого Игнат намекнул, что ищет некоторые дары, и хорошо подумает, если они найдутся. В ответ Аманда пообещала, что с ним выйдут на связь нужные люди. Вот только кто же знал, что американцы сориентируются так быстро? «Вот же оперативные ребята», — подумал Игнат. Разумеется, Игнат искал дар ментального потока, упомянутый пастырем. Редкий дар нужен был уже вчера, поэтому Хасид решил использовать любые возможные методы. «Да, очень красивая у него дочка», — произнес Игнат, прерывая затянувшуюся паузу. «Спасибо, что сказал. Обязательно приду». Скорее всего, Вениамин Петрович передал послание таким странным образом, потому что телефоны слушали. Хоть Игнат и не служил под присягой, но и портить отношения с новым правительством желания не имелось. Поговорив еще пару минут, он закончил разговор. После этого Игнат позвонил тому самому дежурному офицеру и выяснил подробности о времени и месте приема. Узнав все, Кедров попросил выделить ему машину, после чего прервал связь. «Значит, все же придется идти», — произнес он. «И что мне надеть?» Он только один раз в жизни был на мероприятии подобного типа, и перед этим ему купили хороший костюм. Сейчас костюма не было, но зато Игнату было абсолютно плевать. Он понял, что может пойти даже в том же банном халате, и хрен ему кто что скажет. А если скажет, то очень пожалеет. «Совсем альфачом стал», — усмехнулся он. Решение идти на мероприятие заставило полностью перекроить планы. Вместо сна Игнат разобрал полученные вещи. Повседневный военный китель он признал вполне подходящим к случаю. Отыскав прислугу в отеле, Игнат отдал им одежду, чтобы подготовили и отутюжили. Вскоре он был готов. Посольство США в Москве Игнат увидел впервые. Он пришел один. Связной офицер настаивал, что надо дождаться каких-то шишек. Но Игнат уже слишком долго был цепным псом. Сейчас он уже мог себе позволить быть самостоятельной фигурой. Ну или считал так. Несмотря на отсутствие каких-либо приглашений, проблем на входе не возникло. Охрана из сверхов наверняка сразу ощутила в нем серьезного гостя. Но, похоже, были предупреждены. Кедрову даже выделили провожатого, чтобы уважаемый русский не заблудился. Первые минуты хаоситу было любопытно оказаться внутри посольства. Однако, увидев привычные коридоры, отделанные деревом, он быстро поскучнел. Да и чего такого интересного он ожидал увидеть? Вежливый американец молча проводил его на третий этаж. Уже на входе слышалась приглушенная музыка и негромкие голоса. Прямо по коридору у одной из дверей замерла пара человек в строгих костюмах. «Здравствуйте!» — с легким акцентом обратился к нему один из охранников, мужчина постарше. Он бегло осмотрел Игната, одетого в повседневную военную форму. Если это и шло вразрез с дресс-кодом, мужчина не стал упоминать об этом. «Могу я узнать ваше имя?» — спросил он Игната после секундной паузы. «Игнат Кедров», — произнес хаосит. «У меня персональное приглашение». «Конечно», — кивнул в ответ секьюрити, то ли узнав его, то ли просто сориентировавшись. «Проходите». Коротко поблагодарив его, Игнат вошел. Он оказался в скромных размерах в зале. Здесь также ничего особенного не наблюдалось. У стен стояли столы с легкими угощением для гостей. Публика баражировала по залу, общаясь и изредка угощая себя алкоголем и закусками. Игнат осмотрел присутствующих. В основном здесь собрались мужчины, что неудивительно, ведь поводом для приема было заключение каких-то военных договоренностей. Женщины в основном находились в статусе жен. Игната заметили. Его одежда отличалась от вечерних костюмов, в которые было облачено большинство. Конечно, присутствовали люди и в военной форме. В основном это были штабные с иконостасом на полгруди. «Неужели еще не всех извели?» — подумал Игнат с пренебрежением, осматривая недовоенных. Он искал друга Вениамина Петровича. Но в зале Виктор отсутствовал. Зато обнаружилась его дочь по имени Виктория. Благо, она также заметила Игната. Кивнув ему, девушка направилась к столам за закусками. Зашуршало дорогое платье, блеснуло в вырезе изящное колье. Не став стоять столбом, Кедров также направился в ту сторону. «Привет», — первым поздоровался он. «Давно не виделись». «И тебе привет, Игнат», — дружески улыбнулась девушка. Подняв со стола два бокала, она подала ему один. «Попробуй, это более или менее неплохое». Взяв из рук Вики бокал красного вина, Игнат почему-то вспомнил фильмы «Бондианы». наверное, специфичным великосветским обликом девушки навеяло. «Не подсыпало хоть чего», — нахмурился он. Почему-то в первую очередь пришло в голову, что роковые красотки так частенько травили агента 007. Впрочем, при нынешней регенерации сделать это было затруднительно, но не невозможно. Вика на роковую леди еще не тянула, зато выглядела очень даже приятно. Проверив вино через взор, Игнат пригубил его. «Ну как?» — спросила девушка. «Черт его знает», — ответил Кедров. «Не люблю вино и не разбираюсь в нем». «Я тоже», — Вика усмехнулась. «Предпочитаю пиво». «О, боже, пиво! Уже забыл, какой у него вкус!» Игнат поднял глаза к потолку. «Убил бы за бутылочку!» Девушка засмеялась. Рассматривающий ее Игнат отметил, что Вика похорошела. Если в прошлый раз она просто была молодой девушкой, то сейчас приобрела какую-то завершенность образа. Такое бывает, когда люди находят себя в жизни. О девушке Игнат знал лишь, что ее отец — старый друг его росталантовского начальника. Виктор переехал с семьей жить в США, но, ведя дела, частенько показывался и в России. Неудивительно, что его дочь выбрали связной. «А ты изменился», — произнесла Вика. «Пошли». В этот момент их прервали. «Игнат!» — послышался голос со спины. «Вот ты где!» Повернувшись, недовольный хаосит встретился взглядом с одним из тех хлыщей с иконостасом на груди. Хаосит мысленно застонал. Никакого желания торчать с этими фруктами у него не было. «Пойдем», — показал рукой хлыщ. «Люди ждут». «Я сейчас занят», — с паузами после каждого слова произнес Игнат. Он хотел бы сделать с неприятным персонажем что-то пожестче, но не следовало творить такое перед представителями США. Да и наживать врага на ровном месте не хотелось. Кедров лишь сопроводил свои слова легким ментальным импульсом, чтобы неизвестный понял все как надо. Хлыщ чуть побледнел, но лицо сохранил. «Пошли». Более не обращая внимания на военного, Игнат дал Вике руку. Вместе они направились на выход из зала. «А хорошую они выбрали связную», — с усмешкой подумал Игнат. «Теперь я похожу больше на влюбленного самца, но никак не на хитрого перебежчика. Впрочем, одно другому не мешает». Он еще раз осмотрел ладную фигурку девушки. Вместе с Викой они вышли из общего зала.